затем делю его на 4 или 5 радиограмм. Выполнение такой задачи требует по крайней мере одного полного рабочего дня. Потом связной забирает весь материал и относит его шифровальщику, обычно Вере Аккерман, от которой шифровка поступает к супругам «Сокол» для непосредственной передачи в эфир. Каждый из перечисленных этапов тщательно отделен от остальных. Каждый из членов сети знает только самое необходимое для его работы. В такой организации любая из существующих связей жизненно важна. Важно и другое. С самого начала мы уделяли особое внимание разработке техники встреч. Наибольшая безопасность обеспечена тогда, когда два человека встречаются в обычной для них среде. Так, например, в 1939 году контакты между Любой и Кентом выглядели вполне естественными. Оба были студентами свободного университета в Брюсселе. Но такая форма общения, конечно, далеко не всегда возможна. А вообще говоря, два разведчика, которым предстоит встретиться, покидают свои жилища задолго до часа их рандеву. Они не фланируют по улицам, но занимаются своими повседневными делами и стараются находиться на, возможно, большем удалении от места встречи. В принципе, они пользуются метро, всегда следуют в хвостовом вагоне, который покидает в числе последних из выходящих на этой станции пассажиров, чтобы наблюдать тех, что идут впереди. Затем следует пересадка на другую линию, а при продолжении поездки соблюдаются те же правила, и так вплоть до момента, когда они полностью уверены в отсутствии хвоста. Потом заходят в заранее определенную кабину автомата, чтобы посмотреть в телефонной книге, подчеркнуто ли в ней предусмотренное кодом слово, например, десятая фамилия во втором столбце такой-то страницы. Если это так, то значит путь свободен. Собственно, встреча, с виду совершенно случайная, никогда не длится более нескольких секунд и обыкновенно происходит на станции или в переходе метро. Иной раз я назначаю встречу в плавательном бассейне. Достаточно обоим агентам войти в смежные кабины с перегородкой, не досягающей потолка. В этом случае передать материал легче легкого. Другим простым вариантом являются туалеты малопосещаемых кафе или ресторанов. Два музыканта Красного оркестра могут встретиться также и в театре. Они, конечно, не знают друг друга, но по случайности, благодаря третьему лицу, купившему билеты, оказываются рядом. Донесения, которые таким образом незаметно переходят из рук в руки, пишутся на очень тонкой бумаге. Для особо важной информации мы пользуемся симпатическими чернилами, которыми пишем между строк какого-нибудь письма с совершенно невинным текстом. Иногда передача материала осуществляется при обстоятельствах, когда агенты даже и не видят друг друга. Например, один из них кладет свой пакет в точно оговоренном месте, скажем, у подножья дерева или статуи, куда чуть позже подходит другой агент и забирает его. По телефону мы никогда ничего не говорим. Это принцип и непреложный закон. В Брюсселе я дал Кенту номер своего телефона, предупредив его, что позвонить можно только в случае крайней опасности. Однажды, вернувшись домой, слышу, как Люба что-то говорит в трубку. Выясняется, Кент позвонил ей по какому-то совершенно пустяковому поводу. Помнится, этот эпизод вызвал у меня один из сильнейших и очень редких в моей жизни приступов ярости. Для нас телефон — это прежде всего средство контроля. После радиосеанса я часто звоню на квартиру или на виллу, откуда велась передача. Мне достаточно услышать знакомый голос, и я тут же вешаю трубку, значит, все прошло хорошо. В другой раз я пользуюсь кодовой фразой «Алло, это квартира господина Икс?» «Нет, вы ошиблись. Открытым текстом это означает никаких происшествий». Когда же нам абсолютно необходимо переговорить по телефону, то мы пользуемся условным языком. «Я уезжаю из Парижа» означает «Я остаюсь в Париже».